чувство такта меня когда-нибудь погубит. Был бы бесцеремонным человеком, шагнул бы темным путем прямо в кабинет Джуфина, нарушив все мыслимые правила хорошего тона разом и поставив шефа тайного сыска в крайне неловкое положение, зато не стоял бы сейчас на пороге зала общей работы, слушая дружный хохот, раздающийся из-за плотно закрытой двери. И не умер бы молодым от любопытства, гадая, один весельчак, предположим, сам Джуфин. Но второй-то... Второй! И что такое должно было случиться, чтобы так ржать? Я, впрочем, и так не умер, но спасло меня только чудо. Так уж мне повезло, что буквально пару минут спустя дверь кабинета открылась, и оттуда вышел загорелый тип с длинной зеленой косой в блестящем халате, похожем на банный, который, впрочем, совершенно не мешал ему сохранять царственную осанку. Зато выражение лица у него было совершенно не царственное. С другой стороны, почему бы царям иногда не корчить уморительные рожи и не подмигивать посторонним в моем лице? Впрочем, царем этот человек совершенно точно не был и в ближайшее время не планировал. Насколько мне известно, бывшего великого магистра ордена потаенной травы Хонну никогда не интересовала светская власть. В отличие от власти над человеческими умами, которые он морочит в Нумбане примерно с середины зимы. Ну, то есть наоборот, проясняет и ставит на место. Отлично из него получился ярмарочный пророк. Но на то Хонна и великий магистр, хоть и бывший, чтобы издеваться над талантливой молодежью. Вот и сейчас талантливая молодежь в моем лице получила от него пару дюжин уморительных гримас, довольно остроумно пародирующих отразившиеся на моем лице чувства. Изумление, любопытство, тревогу, надежду, смятение и все остальное, что людям бывалым кажется забавной чепухой. Потом Хонна полез за пазуху и извлек оттуда ужасающего вида здоровенный черный леденец в виде двухголового индюка. На нумбанской ярмарке поначалу от них натурально шарахался, потом более-менее привык, но в руки ни разу не взял. Вручил чудовище мне и исчез, не дожидаясь благодарности, в смысле моего возмущенного рева. Хонна исчез, а я остался в зале общей работы наедине с кошмарным индюком. Ну, по крайней мере, теперь у меня точно был веский повод вломиться в кабинет Джуфина. Я и вломился, драматически размахивая черным леденцом. Сказал, «На меня только что напал мятежный магистр и всучил мне вот это смертельное заклятие на палочке». Опытные люди советуют в таких случаях обращаться в тайный сыск. К моему удивлению, Джуфин некоторое время внимательно рассматривал индюка и только потом вынес вердикт. «Никакое это не смертельное заклятие. Самый обычный леденец». А я-то уже обрадовался, что Хонна и правда сумел его материализовать. «Что он сумел материализовать?» — опешил я. «Смертельное заклятие», — невозмутимо ответствовал Джуфин. «Вообще-то, как ты сам уже знаешь, они овеществляются только на темной стороне, но все-таки Хонна есть Хонна, от него чего угодно можно ждать». «Его что, тоже...» — я умолк, не в силах заставить себя озвучить столь абсурдное предположение. «Осчастливили смертоносным проклятием? Представь себе, Хонне от такого неаккуратного обращения хвала магистрам ни холодно, ни жарко. Но он очень удивился, это да. Говорит, уже и не припомнит, когда к нему в последний раз обращались с предложением срочно умереть. Все вокруг знали, что любое наложенное на Хонну заклятие неизбежно обратится против самого заклинателя. И вдруг такой сюрприз. Он что, поэтому приходил? Жаловаться в тайный сыск? «На покушение?» «Именно. Как примерный гражданин. Говорит, сперва посмеялся и забыл, но потом сообразил, что мне следует об этом знать, потому что, возможно, другие люди нуждаются в защите. Он совершенно прав. От такого хорошего, крепкого проклятия Ярра далеко не каждый вот так запросто отмахнется». «Так это все-таки оно?» — подскочил я. «Не что-то похожее?» «У Хонны да. По крайней мере, сам он совершенно уверен в своей способности их различать. У Шурфа, если он правильно описал с твоих слов нечто темное, отдаленно похожее на рыбу...» Джуфин адресовал мне вопросительный взгляд. Я кивнул. «Даже не то чтобы отдаленно, на рыбу и одновременно на жабу. Значит, скорее всего, тоже оно. Что случилось с остальными, мы по-прежнему точно не знаем. Но, похоже, все это части одной большой истории. Какой-то нелепой, безумной мести всем подряд», — подхватил я. «Нелепой безумной мести», — задумчиво повторил Джуфин. «Да, можно сказать и так». Куруш тем временем спланировал на ручку моего кресла и принялся изучать ужасающий леденец. «Это для меня угощение?» — наконец спросил Буревух. «Извини», — покаялся я. «Про угощение я сегодня забыл, но меня можно...» Слово «понять» и последующий пространный монолог, который должен был оправдать мою забывчивость, я произнести не успел. Куруш решительно клюнул леденец. Одна из уродливых индюшачьих голов откололась и упала на пол. Буревух — птица грозная, невзирая на высокий интеллект и пушистые перья. Не хотел бы я однажды чего-нибудь с ним не поделить. «Положи это на стол, не видишь, мне неудобно клевать», — укоризненно сказал Куруш. «А с пола я есть не привык». Я положил на письменный стол шефа черную леденцовую тушу. Туда же отправилась подобранная с пола голова. Несколько минут мы с Джуфином зачарованно смотрели, как Буревух расправляется с гостинцем магистра Хонны. Только щепки во все стороны летели, в смысле осколки леденца. «Отличное угощение», — наконец одобрительно сказал Куруш. «Почему ты раньше никогда такое не покупал?» «Потому что в руки взять было страшно», — проворчал я. «К тому же он с Нумбанской ярмарки. В Ехо такое не продают». «Ну так ты же теперь умеешь ходить темным путем», — дружным хором напомнили оба, Джуффин и Буревух. «Но если тебе действительно страшно брать это в руки, я, конечно, потерплю», — великодушно добавил Куруш. «Хотя решительно не понимаю, чего тут бояться. Леденец маленький, ты большой». «И правда», — согласился я. «Спасибо, что обратил мое внимание на разницу в размерах. В следующий раз мне будет гораздо легче подступиться к этому черному ужасу. А потом, глядишь, привыкну. Ну или тебе надоест». Куруш отнесся к этому предположению скептически. Нахохлился и взлетел обратно на шкаф. А Джуфин налил мне полную кружку камры. Надо понимать, авансом за будущие подвиги. «Ну хоть Хонна-то знает, кто автор?» — спросил я его. «Автор чего?» «Леденца, конечно. Тьфу ты, в смысле проклятия. Кто попытался его убить? Он же все-таки пророк, должен знать такие важные вещи». «Кстати, ни один пророк знать о собственных делах совершенно не обязан. Более того, обычный не знает, что совершенно не умаляет его профессиональных достоинств. Просто оно иначе работает. Пророчество — занятие вдохновенное. Увидел кого-то, и тебя осенило. А сам к себе в палатку случайно не зайдешь. Другое дело, чтобы выяснить, кто попытался тебя околдовать, пророком быть не надо. Любой опытный маг это сходу определит. Но с проклятием Ярра такая беда. К тому времени, как спохватишься, ловить обычно уже некого. Подберешься к нему по невидимой нити, связывающей жертву и нападающего, а на том конце пустота. Виновник сам уже мертвец». «Надо же», — удивился я. «Всегда думал, смерть разоблачению не помеха, а оно вон как». «Так что, у нас по-прежнему ни одного подозреваемого? Вообще никаких идей? Ни у тебя, ни у Кофы?» «Не верю. Вы же всю эту публику знаете не весь сколько лет и прекрасно представляете, кто на что способен». Джуфин посмотрел на меня таким характерным прозрачным взглядом, за которым обычно следует предложение прогуляться, благо погода хорошая. И, конечно, что-нибудь съесть. А занятых людей оставить в покое до лучших времен. Я приготовился к тяжелой борьбе, но шеф неожиданно сказал: «У меня есть подозреваемый, практически идеальный. Все сходится. В списке первоочередных злейших врагов только меня не хватает. Подозреваю по сугубо техническим причинам. Поди меня прокляни. И предварительная тренировка на более беззащитных, необходимая не столько для проверки метода, сколько для собственного удовольствия, его узнаваемый стиль. И о проклятии Ярра он совершенно точно знал. По моим сведениям, даже пытался убедить одного умирающего, который был в его власти, оказать ему такую последнюю услугу. Впрочем, безуспешно. Проклятие Ярра — довольно сложный ритуал, которому надо специально учиться. А когда человек умирает, ему обычно не до учебы. Раньше надо было». «Ну так», — начал было я, намереваясь, разумеется, спросить, с какого перепугу мы все тут сидим в мягких креслах вместо того, чтобы куда-то бежать и кого-то ловить. Джуфин покачал головой. «Все бы хорошо, но мой идеальный подозреваемый умер задолго до того, как я его заподозрил. Что само по себе невелика беда, однако изрядно сбивает меня с толку. Умом понимаю, что надо выбросить эту версию из головы и думать дальше. Но мое сердце уверено, что задача уже решена. И чутье твердит то же самое, прежде они меня так не подводили. что само по себе дополнительный аргумент в пользу их правоты, которая, разумеется, невозможна. «А кто он, этот твой идеальный подозреваемый?» — спросил я. «Расскажи. В обмен на его имя могу поделиться своей дуростью. Я нынче с утра пораньше заподозрил нового шурфового секретаря, который как раз болтается между жизнью и смертью и видит нас во сне. Ты же в курсе?» «Магистр Клари Ваджура?» — оживился Джуфин. «Да, о нем я тоже думал. Теоретически его нынешнее сновидение о возвращении в Ехо вполне можно перемежать короткими периодами бодрствования. К тому же он мог проклясть всех заранее, а потом с легким сердцем идти гулять. Он же совсем недавно тут объявился». «Вот именно», — мрачно подтвердил я. «На самом деле я выложил эту версию только за тем, чтобы Джуфин разнес ее в пух и прах, а он, гад такой, похоже, готов согласиться». «Но, во-первых, я не знаю, насколько текущее состояние магистра Клари вообще подходит для осуществления заклинания Ярра», — продолжил шеф. «Это зависит от множества факторов. Коротко говоря, чем ближе он к могиле, тем выше шансы на успех. Поэтому без тщательного осмотра тела ничего нельзя сказать наверняка. А во-вторых, он не стал бы покушаться на своего нынешнего начальника. Дело даже не в обычном для всей этой старой гвардии семилистника трепетном отношении к орденской иерархии, хотя это тоже довольно важный фактор, а в том, что Клари — умный и проницательный человек. Он не может не видеть, что новый великий магистр на пользу ордену семилистника. Одни только регулярные походы орденской молодежи на темную сторону чего стоят. Прежде об освоении истинной магии в таких масштабах мужчины ордена даже мечтать не могли. А если он наложил заклятие заранее, просто по старой памяти, еще не зная, что Шурф стал великим магистром и приносит пользу? Вряд ли в его затерянную невесть, где пещеру, доставляют столичные газеты. Да, такой вариант возможен, подумав, согласился Джуфин. Хотя, надо сказать, Клари Ваджура, единственный из старших магистров семилистника, не требовал в нарушении данного мне обещания отправить бывшего безумного рыбника в вечное изгнание. Он считал, что человек не может по всей строгости отвечать за поступки, совершенные в состоянии безумия. Собственно, в законах Соединенного Королевства то же самое написано. А закон магистр Клари свято чтил. И, кстати, не знаю насчет Хонны, но Тимбутти Марианна он тоже пальцем не тронул бы. Клари Ваджура был в курсе той истории, сочувствовал магистру Тимбутти и, насколько мне известно, даже пытался снять с него негласное обвинение в предательстве. Впрочем, не преуспел. В те времена заступничество одного из старших магистров Ордена Семилистника могло помочь в суде, а в глазах общественного мнения только навредить. Остальными нашими покойниками Клари Ваджура в ту пору не интересовался вовсе, даже не прикладывал усилий, чтобы добиться их ссылки, хоть и был помешан на идее справедливости, как он себе ее представлял. «Теоретически Клари Ваджура может быть безумен», — предположил я. «Вообще-то мне так не показалось, а я довольно долго с ним говорил. Но кто его знает, вдруг он во сне нормальный, а наяву полный конец обеда, не ведает, что творит. Я бы на его месте точно чокнулся». «Начнем с того, что на его месте ты бы просто не оказался», — заметил шеф. «Никаких шансов. Надо быть угуландским колдуном старой школы, яростным и упертым, чтобы отдать себя на расправу безумным ветрам ее Хлимы в обмен на мифическую возможность стать одним из них». «А она именно мифическая?» — огорчился я. «Вранье? То есть у Клари с самого начала не было шансов?» «Честно говоря, я просто не знаю», — неохотно признался Джуфин. «Но звучит, по-моему, как-то не очень. Лично я бы не рисковал. Впрочем, я и не яростный. Я даже не особо упертый. И уж совершенно точно недоверчивый. Азартный — это да». «То есть главное, чтобы никто не предложил тебе соответствующее пари?» «Да пусть себе предлагают. Знаешь, почему я обычно выигрываю в спорах? Потому что не имею нелепой привычки соглашаться на все подряд». Джуфин умолк и принялся набивать трубку. Наконец он сказал: «На самом деле, твое предположение, что наяву магистр Клари может быть безумен, содержит здравое зерно. Такое и правда случается. Надо бы это в ближайшее время проверить, равно как и состояние его тела. Подумаю, как это провернуть». «В обмен на это здравое зерно давай своего подозреваемого», — напомнил я. «Как договаривались?» «Лично я ни о чем с тобой не договаривался», — усмехнулся шеф. Ты предложил обмен. Было дело. Но я не сказал ни да, ни нет. Просто я не успел вставить ни слова, тебя несло. Мне это только на руку. Имя моего подозреваемого не ахти какой великий секрет, но называть его я пока не намерен». «Это нечестно!» — возмутился я. «Просто я не хочу сбивать тебя с толку. Чего доброго тоже засядет за нозой. Думай потом, как избавиться от заведомо ошибочной, но такой правдоподобной версии». «Засядет за нозой?» — изумленно переспросил я. «То есть, погоди, получается, я знаю того, о ком речь. Знаю настолько хорошо, что сразу пойму, насколько ему подходит роль убийцы. Я-то рассчитывал услышать неизвестное мне имя и поучительную историю жизни и смерти этого негодяя. А оно вон как». «Ну, тогда я, пожалуй, понимаю, о ком ты. По крайней мере, из моих знакомых это единственный кандидат. И да, довольно удачный. Жалко, конечно, что мертвый. С другой стороны, что бы мы сделали с ним при его жизни? Как я понимаю, великого магистра правящего ордена нельзя просто так взять и арестовать». «С логикой у тебя в последнее время как-то подозрительно все в порядке», — заметил Джуфин. «И с догадливостью тоже вполне ничего. Тебя часом не подменили?» «Надеюсь, нет. Было бы обидно внезапно выяснить, что все происходящее происходит не со мной. Даже неприятности подменышу отдавать жалко. Что мое, то мое». «Склочности у тебя, по крайней мере, не поубавилось», — ухмыльнулся шеф. «Можно спать спокойно. Зажили даже неприятности мог только ты». «Кстати, о подменах. Знаешь, что бы я сейчас сделал на твоем месте? Не мудрый и опытный ты, а нелепый паникер вроде меня». Джуфин вопросительно приподнял бровь. Впрочем, его внешнее спокойствие не обмануло даже меня. Ясно, что человек лопается от любопытства. На этом месте мне следовало бы надолго умолкнуть и начать набивать трубку. Славная вышла бы месть. Но Джуфину повезло, трубку я не курю. Я бы сказал себе: «Ладно, предположим, все это полная чушь, Нуфлин давно в Харумбе и ничего подобного сделать не мог. А все равно давай-ка составим список тех, кого он теоретически был бы не прочь прикончить при жизни, а потом посмотрим, кого из них можно провести на темную сторону. Кого она примет, тех проведем, убедимся, что у них на шее не повисла какая-нибудь мистическая черная жаба, и с чистым сердцем объявим себя тревожными идиотами. Но если у кого-то жаба все-таки обнаружится, того спасем. Жалко нам, что ли?» Шеф тайного сыска ухмыльнулся, открыл ящик письменного стола, достал оттуда самопишущую табличку, протянул мне, сказал: «Только что, сэр Макс, ты обозвал меня нелепым паникёром и тревожным идиотом. Ну, я не в обиде». «Так ты...» «Ну да. После того, как Шурф рассказал мне, что случилось, я понял, что для меня есть два варианта поведения. Оставаться, как ты выражаешься, мудрым и опытным, и ничего не делать, или вести себя как дурак, уповая на удачу. Вдруг кого-то спасу. Пусть только по случайному совпадению, я совершенно не против». На табличке было несколько дюжин имен, включая дважды продублированное Мелифаро. Один, ясное дело, магистр Фила, второй... Я содрогнулся. «В смысле, наш Мелифаро?» «А чей еще? Он же рассказывал тебе, как в одиночку штурмовал Иофах, чтобы отвлечь внимание от нашего несанкционированного вторжения». Примечание автора. Этот эпизод рассказывается в повести «Обжора Хохотун». «Ну вот, на всякий случай решил начать с него. Нуфлин при жизни был чрезвычайно злопамятен, вряд ли это изменилось, и плевать я хотел, что в Харумбе невозможно колдовать. Если уж решил вести себя как идиот, надо быть последовательным идиотом». «И ты смог провести Мелифаро на темную сторону? Я думал, если он страж...» Примечание автора. Об особенностях устройства стража тоже подробно рассказывается в повести «Обжора Хохотун». «Правильно подумал. Стража дальше границы утащить непросто. Но, к счастью, на границе уже можно увидеть отметину почти любого проклятия. И даже уничтожить. Ничего невозможного, хотя гораздо трудней. Но я, хвала магистрам, справился». «То есть у Мелифаро действительно была жаба на шее?» «Я так благодарен тебе за Шурфа, что даже готов позволить и дальше называть след проклятия Ярра жабой. Хотя лично я особого сходства не нахожу. Но важно не это, а то, что никакой пакости на шее сэра Мелифаро больше нет. Кроме него я уже успел разыскать и отвести на темную сторону еще четверых. Одного, как выяснилось, тоже не напрасно. Остальных пока пронесло». «Так значит, все-таки, ну, самое страшное, что, похоже, не значит. Я уже успел поговорить с одним из хранителей Харумбы. К счастью, в некоторых исключительных случаях они готовы идти навстречу живым людям. Ну или просто я умею быть чрезвычайно убедительным. В данном случае это не важно. Главное, что разговор состоялся. И что? Хранители Харумбы совершенно уверены, что их подопечные лишены возможности влиять на живых при помощи любой из форм колдовства. Так что в финале этой истории, скорее всего, выяснится, что мы имели дело с невероятным совпадением. Но пока я твердо намерен продолжать в том же духе. У кого из этих людей, он постучал по табличке узким острым ногтем, есть хоть малейший шанс пройти на темную сторону, те побывают там еще до ночи. А на кой ляд мне такая толпа новых учеников, и что я буду с ними делать, предпочитаю пока не задумываться. Может быть, я настолько везучий, что еще до завтрашнего утра наступит конец мира, и мне не придется расхлебывать кашу, которую сам заварил. «Да ладно тебе», — сказал я. «Зачем сразу конец мира? Я только гардероб обновил, кучу денег потратил, глупо получится, если зря. Так что давай обойдемся без катастроф. Не захочешь возиться с новичками, отдашь их мне. Шурф, вон, водит своих магистров на экскурсии. А мне завидно. Тоже хочу педагогической славы. И лишний повод каждый день ходить на темную сторону мне совершенно не помешает. Буду таскать твоих подопечных туда-сюда, пока не взвоют и Варварох не сбегут». «Почему именно Варварох?» «До сих пор от меня обычно сбегали именно туда. Правда, это делала только леди Меломори, зато целых два раза кряду, а это уже тенденция, согласись. Возможно, со временем это может стать милой столичной традицией, универсальным средством от меня». «Вас задолбал сэр Макс! Поездка в Варварох позволит вам избавиться от этой напасти! Кто первым придумает агентство путешествий под таким девизом озолотиться? Может, самому его и открыть? Через подставное лицо предложить сделку сэру Анчифе? Или нет, к темным магистрам Анчифа? У меня есть знакомый ташерский капитан». «Ты тараторишь с такой скоростью, что я не успеваю запоминать», — неожиданно пожаловался Куруш. «А запоминать все, что говорится в этом кабинете, моя непосредственная обязанность, поэтому будь любезен, постарайся говорить помедленней». «Спасибо, милый», — поблагодарил птицу Джуфин. Я хотел попросить Макса о том же самом, но не был уверен, что он услышит. «Ладно, уже заткнулся», — вздохнул я. «И смертельно обиделся. Предложение насчет твоих подопытных, в смысле подопечных, так и быть, остается в силе. Но насчет агентства путешествий даже не проси, в партнер не возьму». «Ладно, не стану просить», — легко согласился Джуфин. «А за предложение спасибо. Не привык перекладывать ответственность за свои решения на чужие плечи. Но на твои, пожалуй, можно. Буду иметь это в виду». «Ты не представляешь, как я рад, что ты все это делаешь», — сказал я. «Точно знаешь, что Нуфлин совершенно точно не причастен к проклятиям, но действуешь так, как будто вообще ни в чем не уверен». «Ты давно мог бы заметить, что в непростых случаях я предпочитаю действовать именно так». «Мог бы, и даже заметил, просто откуда же я знаю, какой случай по твоим меркам непростой?» «По моим-то почти все». «Да по моим, в общем, тоже», — усмехнулся Джуфин. «Давно понял, что стоит мне счесть какой-нибудь случай простым, тут же выясняется, что пришла настоящая беда». «В общем, мне крупно повезло, что не нужно уговаривать тебя делать глупости». «Да, я неплохо справляюсь сам. Сэкономил тебе кучу времени и усилий. И было бы отлично, если бы ты любезно согласился потратить небольшую их часть на попытку назначить свидание леди Сатофи». Я адресовал ему вопросительный взгляд, даже два. Первый означал: «А что, это может оказаться проблемой?» А второй: «С каких это пор тебе нужен посредник, чтобы поболтать с ближайшей подружкой?» «Меня она с утра развернула уже три раза», — объяснил Джуфин. «Говорит: погоди, дай мне время, позже, потом». «Не то чтобы я удивлен, Сатофа терпеть не может заниматься моими делами. Сразу не отказала наотрез, уже хорошо, но ты не любитель ждать». «А кто, интересно, любитель? Я бы на такое чудо природы посмотрел». «Ладно», — сказал я, — «попробую. Но вряд ли леди Сатофа наивно решит, что я действую отдельно от тебя». «Что она решит, одним только темным магистром ведомо», — пожал плечами Джуфин. «Возможно, она сейчас просто мою рожу видеть не хочет. Бывает у нее такое настроение. А твою вполне». Я невольно покосился на свое зыбкое отражение в стекле книжного шкафа и нашел это зрелище очень умеренно привлекательным. На любителя, так сказать. Тревоги меня не красят, это давно известно. Мне к лицу безмятежность, поэтому чертовски хорош собой я бываю примерно полчаса в день. Но что мы знаем о вкусах леди Сатоф и Ханемер? Могущественные ведьмы, все с причудами. А уж она...